а набросанные в художественном беспорядке подушки на диване маскируют прожженную сигаретой дырку. Как и весы, девы могут не признавать за собой каких-то привычек, если им о них прямо говорят. Такое впечатление, будто они не замечают своих недостатков, тогда как прозорливо видят промахи других. На самом деле это не так. Девы видят свои упущения и ошибки столь ясно и до таких подробностей, что обобщенный их перечень из посторонних уст просто режет им слух. Попробуйте сказать деве, что она слишком критична, сварлива, чересчур заботится о собственном здоровье, питании и так далее. Ручаюсь, на вас тут же обрушится самый яростный протест. Что вы такое сказали? Она, дева, слишком критична? Да вы просто понятия не имеете о том, что такое критичность. Как вы вообще могли о ней такое подумать? И далее в таком же духе. Вы без труда сможете отличить деву среди множества других людей. Дева просто не может спокойно сидеть на месте. Через какое-то время она начнет ходить по комнате, передвигать стулья, всем своим видом показывая, что ей некогда и у нее масса неотложных дел. При этом лицо ее будет хранить невозмутимое, почти безмятежное выражение. Тот нервный заряд, который присутствует в деве, редко выходит на поверхность, но изнутри он часто ее съедает. Вот почему девы нередко страдают расстройством пищеварения. Для характера дев очень важно, что им, кроме Меркурия, покровительствует другая планета, невидимый вулкан. Открытие этой планеты позволило понять те черты в характере дев, которые долго оставались загадочными. Как только вулкан приблизится к Земле на такое расстояние, с которого его можно будет увидеть, у дев исчезнут некоторые черты, придаваемые ей Меркурием. Например, некоторая нервозность, более свойственная знаку воздуха, близнецам, и проявятся более характерные для дев качества – мужество и уверенность. С открытием вулкана, последней неоткрытой планетой, по предсказаниям древних астрологов, останется Аполлон, истинный покровитель Тельца. Тогда у каждого из 12 знаков зодиака будет собственная планета-покровитель. Что же касается вулкана, то по греческой мифологии это хромой бог, наделенный недюжинным умом. Благодаря его влиянию у многих дев наблюдается, если не хромота, то какая-то необычная особенность походки или осанки. Вы не дождетесь от дев, сколько бы ни пытались, ни чрезмерного проявления эмоций, ни особой денежной щедрости, и в том, и в другом они достаточно сдержанны. Оказывая благодеяние и проявляя щедрость, девы редко принимают ответные дары. Объясняется это тем, что девы не хотят никому быть обязанными. Они любят независимость, глубоко укоренившаяся боязнь зависимости, особенно в преклонном возрасте, делают многих дев чересчур экономными, если не сказать хуже. Зато когда дева твердо уверена в своей экономической самостоятельности, она позволяет себе свободнее распоряжаться собственными средствами, хотя и тут тратит деньги строго по назначению и без всяких экстравагантностей. Девы презирают попрошаек, нищих и бездельников, но, не раздумывая, придут на помощь другу, попавшему в беду. Дева, которая 10 раз подумает, прежде чем истратить на себя несколько долларов, щедро предложит свои средства тем, кто в этом по-настоящему нуждается или кого она искренне любит. Дева никогда не станет бросать деньги на ветер, потому что они нелегко ей достаются. Вот почему она не упустит случая, чтобы резко высказаться о лентяях или транжирах. Но не следует строго судить склонность дев к критике, ибо себя она критикует не меньше других. Своим острым умом она подмечает малейшие изъяны и недостатки в работе, отношениях с людьми и вообще в жизни. Дева не терпит опозданий. По ее убеждению, это бессмысленная трата драгоценного времени, из которого состоит жизнь. Поэтому, если вы не хотите ссориться с девой, постарайтесь быть пунктуальным. Трудно понять, почему дев иногда считают эгоистичными. Они с большим удовольствием помогают другим, чем исполняют собственные желания. Скорее всего, это проистекает из того, что, говоря «нет», дева именно это имеет в виду. Она способна поделиться своим временем и силами, но когда требования становятся чрезмерными, она не применит вам это сказать. Несмотря на склонность делать замечания другим, она не терпит этого по отношению к себе. Если все же обстоятельства вынуждают вас сделать ей упрек в исключительных